Глава 4. На следующее утро будильник поднял Машу ни свет, ни заря. Зевая, девушка сползла с кровати и потащилась в ванную, еще не проснувшись и не понимая, зачем подниматься в такую рань. Однако первая чашка кофе возвратила все воспоминания. Виконт, загородный дом, убийство в деревне. Ну, хорошо, убийства нет, и если повезет, не будет, но загадочная история есть. И ее Маше в ней участие. Вчера после решающего момента посидели недолго. Егор торопился и, как оказалось, заскочил к тете, только чтобы познакомиться с Машей, а потом устремился на деловую встречу. Пообещал, что обязательно приедет вечером в пятницу и посвятит Машу в детали своего коварного плана по разоблачению преступников. Маша же отправилась домой, взять все необходимое на время проживания в загородном доме. Новоиспеченному кошачьему пастуху следовало обжиться на новом месте и завести тесную дружбу с подопечным. Вещи Маша собрала с вечера, поэтому утром оставалось только умыться, позавтракать, одеться, подхватить чемодан и отправиться навстречу приключениям. Дорога на электричке показалась уже до боли знакомой, а ведь всего-то второй день. Вернее, первый день на новой работе. Перед сном Маша долго лежала, глядя в окно, залитое светом уличных фонарей, и думала, не зря ли она согласилась на эту авантюру. Однако после увольнения из Барса Маше позарез требовалось что-то, способное встряхнуть ее, дать какое-то новое видение ситуации, повернуть все под другим углом. Может, именно эта история станет толчком, который повернет ее жизнь в нужную сторону? В страшные намерения родственников Маша не очень поверила. Возможно, сказалась обстановка, светлый дом, дружелюбные работодатели. О каких преступлениях и злоумышлениях тут вообще может идти речь? Маше казалось, что Егор и Ирина немного преувеличивают. Возможно, им скучновато жить. Вот и придумали себе детектив. По поводу воровства, да, это надо пресечь. Тут Маша была полностью согласна. Однако, что кто-то из родственников действительно поверил, будто все имущество завещано коту, это каким же глупым человеком нужно быть? Достаточно один раз увидеть Ирину, чтобы понять. Она при всей своей любви к Виконту никогда не сделает так. Если кто и наследник, то это, скорее всего, Егор. Хотя, судя по всему, ему и своих хватает. Маша не завидовала, ну, разве что чуть-чуть. И ни благополучию Ирины и Егора, ни роскошному дому, ни шикарному коту, а, наверное, той родственной любви, которая проскальзывала между племянником и тетей. Ее родители тоже так относились друг к другу, но они были далеко. Может, и правда, пора вернуться в Ростов, московскую квартирку сдавать, отличный доход, а в родном городе полно клиник, которые примут Машу с распростертыми объятиями. И родные там. Маша очень по ним скучала. Но это можно решить потом, через 3 недели. А пока заняться котиком. На сей раз Машу встретила не Ирина, а незнакомая женщина в строгом отглаженном платье. Ей было на вид лет 60. Пухленькая, с тщательно подкрашенными каштановыми волосами и в круглых очках, она походила на хрестоматийную бабушку с детской открытки. Ей бы на кухне бегать от плиты к столу, но нет. Там заправляла бронебойная калерия. «Ирина Валерьевна рано утром уже уехала в аэропорт», — объяснила женщина. «Меня зовут Валентина Матвеевна, я здесь всем управляю». В голосе ее звучала гордость. «Домомучительница», — вспомнила Маша, бывший завуч из обычной школы. Наверное, Ирина примерно одного с ней возраста. Но если в облике работодательницы годы угадывались только при внимательном рассмотрении, то Валентина Матвеевна своему возрасту соответствовала. Молодиться она явно не собиралась. «Приятно познакомиться», — кивнула Маша. «Я, можно сказать, няня Виконта». «Да, Ирина Валерьевна такое придумала. Ей этот кот очень дорог, поэтому, надеюсь, вы будете хорошо за ним присматривать. Вы уже знаете, где будете жить?» «Мне вчера показали мою комнату». «Прекрасно. Тогда, думаю, вам стоит заселиться и приступить к своим непосредственным обязанностям». Маша чуть приподняла брови, но смолчала. Командный тон домоправительницы не оставлял сомнений в том, что Валентина Матвеевна искренне считает, будто Маша ей подчиняется. А это не так. Вчера Ирина достаточно прямо выразилась. «Вы сами по себе. Помощники? Сами по себе. Занимайтесь виконтом, остальное не ваша обязанность». Однако, то ли хозяйка забыла предупредить домоправительницу, то ли та пропустила ее слова мимо ушей. Маша решила, что на первый раз прощается. Не станет ничего говорить. Но если такое повторится, четко обозначит свою позицию. «Она тут не служанка». Маша затащила чемодан в комнату, быстро разложила вещи по полкам, косметику заселила в ванную и отправилась на поиски виконта. Кот отыскался быстро, он валялся кверху пузом на половичке посреди гостиной и дрых. Маша не удержалась и погладила выставленный на всеобщее обозрение бледно-серый живот. Виконт даже ухом не дернул, и Маша внезапно испугалась. «А вдруг неведомые злодеи отравили кота?» Она потеребила его за животик. «Эй!» Кот приоткрыл глаза и лениво посмотрел на Машу. «Чего надо?» «Спишь», — утвердительно сказала девушка. «Значит, спи». Она уселась в кресло тут же поблизости и включила телефон. Там в специальной программе для чтения притаилась едва начатая интересная книжка. День пролетел незаметно. В обед Маша робко постучалась на кухню, и молчаливая Калерия выдала ей обед на подносе. Суп, салат и дивно пахнущие котлетки с гарниром из шпинатного пюре. Виконт тоже получил свою порцию корма, схрумкал его и завалился спать. Маша видела, что кот склонен к ленивому времяпрепровождению, и недоумевала, где там охота на кротов, где инстинкты хищника, ему бы до кормушки дойти. Однако с приближением сумерек виконт оживился. Он проснулся, долго и со вкусом потягивался, полакал воды из миски и громко мяукнул, подойдя к французскому окну. За окном качались метелочки высокой травы, оставленные, наверное, специально для котика, и порхали бабочки. «Все понятно», — пробормотала Маша и открыла дверь. Виконт неторопливо вышел наружу и огляделся, выискивая несчастных жертв. «Кузнечики!» — выбрал Мейн-кун. «Ёшкин кот!» — подумали кузнечики и прыснули в разные стороны. Следующий час Маша с восторгом наблюдала, как здоровенный кот охотится на маленьких насекомых. Виконт проявлял чудеса прыгучести. Он то взмывал над травами черно-серой свечой, то падал практически головой вниз, как лиса, ищущая в снегу мышь. Неизвестно, слопал ли он хоть одну жертву. Маша не видела, чтобы кузнечики исчезали в пасти кота. Однако виконт выглядел вполне удовлетворенным охотой. Может, ему доставлял удовольствие сам процесс? Как у рыбаков-людей. Поехал, удочку закинул, водочки налил. А клюнула там рыбка или нет, это уже дело десятое. Набегавшись, Мейн-кун развалился на траве и принялся всем своим видом демонстрировать немудренное кошачье счастье. Маша уже знала, что клещей тут, несмотря на близость лета, не водится, а потому, подумав, скинула туфли и пристроилась рядом с виконтом. Тот не возражал. «Хорошо тебе живется, котик?» — спросила Маша и погладила его лобастую голову. «Хорошо». Она вполне понимала Ирину. В данном случае богатство – следствие того, что люди упорно трудились. Рассказ Ирины о том, как делали бизнес в 90-е, был что-то слишком уж лаконичен. Маша подозревала, что там не хватает кучи существенных деталей. Вряд ли Дубровская и ее муж сами были участниками серьезной бандитской группировки, но... Родители рассказывали Маше, что практически любой человек, который делал в то время серьезные деньги, так или иначе был связан с криминалом. Например, непонятно, какими путями Ирина познакомилась с Калерией. Подобные люди не возникают рядом с тобой, если ты не соприкасаешься со средой, в которой они выросли. Однако тут Маша велела своему любопытству заткнуться. Ирина ей очень понравилась. И даже если было у нее что-то неприглядное в прошлом, это не ее, Машина, дело. Потому что вот он, результат. Накопленное добро, которым можно пользоваться. И Ирина пользовалась с удовольствием. Хотя, как Маша поняла, очень скучала по покойному мужу. В доме девушка уже обнаружила несколько его портретов, с которых смотрел приятный полноватый человек с улыбкой под роскошными усами. Егор был на него, кстати, похож, только худой как черт. Подумав о Егоре, Маша перевернулась на бок и рассеянно сорвала маргаритку. Любит, не любит. Тьфу! Нет, на это она гадать не станет. Хватит с нее пока личной жизни. Последний роман дался Маше болезненно. Не в последнюю очередь, потому что парень оказался большим любителем связей на стороне. А как врал, как изворачивался. И знал ведь, что больше всего на свете Маша ненавидит именно вранье. История банальная до зубовного скрежета. Маша еще глубоко внутри перекатывала свою боль, словно шарик мороженого по тарелке, и пока не считала себя готовой к новым симпатиям. К тому же, разве симпатия к ней может возникнуть у Егора? Она практически прислуга. Виконт встал и потрусил в дом. Маша тоже поднялась и пошла за ним. В гостиной обнаружилась недовольная домоправительница. «Мария!» — начала она без вступлений. «Мне кажется, вам нужно вести себя немного более прилично». «А в чем неприличие?» — весело осведомилась Маша. После валяния на траве ей было легко-легко, словно она превратилась в пушинку одуванчика. «Если вы наблюдаете за Виконтом, это не значит, что вы должны вести себя здесь как гостья. Вы ведь на работе!» «То есть вы предлагаете мне носить халат, шапочку, перчатки и перекинуть через шею стетоскоп?» «Почему бы и нет, если это ваша рабочая униформа?» «Валентина Матвеевна», — сказала Маша душевно, — «у нас с Ириной Валерьевной четкий уговор. Я могу носить что угодно и вести себя как угодно. Главное — это здоровье и благополучие Виконта. Поэтому простите, но ваше замечание неуместно». Домоправительница поджала губы. «Ирина Валерьевна!» «Ирина Валерьевна дала мне карт-бланш», — перебила Маша. Она понимала, что наживает себе врага, и, возможно, зря, но такая уж у нее натура. «Я соблюдаю правила дома, однако в остальном вольна распоряжаться своим временем и внешним видом. Хорошего вечера, Валентина Матвеевна! Мне нужно покормить кота». И вышла под возмущенное фырканье. Наевшись, Виконт побродил по дому, а потом уселся у двери в хозяйскую спальню и требовательно мяукнул. «Скучаешь?» — поняла Маша. Ирина рассказывала, что кот обычно спит с ней. «Давай я тебя впущу. Но хозяйка только через 3 недели вернется». Ирина уже написала ей на WhatsApp, что благополучно долетела, и спрашивала, как там котик. Маша отправила видео ловли кузнечиков и крупный план мохнатого виконтова живота, получив в ответ кучу сердечек и снимок графинчика с ракией в греческом ресторанчике. Мейн-кун зашел в спальню, потыкался по углам и, вспрыгнув на кровать, улегся там недовольным мохнатым бубликом. Сейчас виконт сильно напоминал зимнюю шапку Ипполита из «Иронии судьбы», только слегка посеревшую. «Ладно», — сказала коту Маша. «Если что...» «Я тут рядом по коридору ночую. Дверь оставлю приоткрытой. Захочешь, приходи». Виконт ей, разумеется, не ответил. Но глубокой ночью, когда Маша заснула, сквозь сон она ощутила теплую тяжесть в ногах. Котик все же решил, что человеческое общество лучше пустой хозяйской постели.